Глава 8. Инвестиции для начинающих. Пусть деньги работают. Ты уже круто прокачался, научился вести бюджет, копить и даже отбиваться от спонтанных покупок в онлайн-магазинах. Ты настоящий повелитель своих финансов, почти как джедай, овладевший силой. Но что дальше? Держать деньги под подушкой или на обычном счете в банке — это как пройти Elden Ring на лучшую концовку, а потом оставить мощный игровой комп, чтобы только проверять на нем почту. Можно, но зачем, если можно запустить новую игру плюс на максималках? Пришло время узнать, как заставить деньги работать на тебя 24/7. В этой главе мы погрузимся в мир инвестиций. Не пугайся. Это не так страшно и сложно, как показывают в фильмах про Уолл-стрит, где все кричат в телефоны и смотрят на кучу непонятных графиков. Наша цель — разобраться в основах, чтобы ты понял главный принцип. Инвестиции — это твой личный апгрейд, который в будущем может принести серьезные плоды и открыть новые возможности. Готов перейти на новый уровень финансовой игры? Тогда погнали!